Часть вторая. Разбитое счастье. Глава первая. Чанг Ньюланг стоял в приемной Московского отделения международной помощи трудящимся. Одет он был по-европейски. Красивый коричневый шерстяной свитер и плоская кепка. Так называемая кепка Ленина. С празднования 20-й годовщины Октябрьской революции прошло уже 5 недель, но на стенах все еще красовались алые драпировки с золотой вышивкой, 1937 год. Два польских еврея прислонились к длинному столу и листали журналы. Мужчина и женщина. Оба лет 30, стройные, длинноносые и черноволосые. Ньюланг приехал из Парижа несколько недель назад в компании двух товарищей. Все трое провели время достойно, но безрадостно. Ньюланг произнес речь против мирового империализма в зале Сорбонны и был арестован. Так он выяснил, что койки там тоже очень грязные. Он просидел 5 месяцев, пока к власти, наконец, не пришло новое правительство Народного фронта, и его не выпустили. Он побрел с больными легкими обратно на Монмартр, к дяде, владельцу китайского ресторана, к разноцветным фонарям. Но тот принял его, не сказать, чтобы грубо, но с каким-то унизительным подтекстом, пробудившим в Ньюланге стремление непременно добиться материальной независимости. В конце концов он устроился работником сцены в цирке. До заключения он 4 раза выезжал за границу в качестве политического курьера. 2 раза в Дрезден, 1 раз в Вену и 1 раз в Лондон. Его задачи были настолько конспиративными, что с товарищами позволялось встречаться только по крайне важным вопросам. В остальном он общался с более-менее политичными соотечественниками, студентами и художниками, акробатами и жонглерами. Пока одним меланхоличным осенним вечером не пришло ошеломляющее внезапное спасение. За кулисами появились 2 товарища – Ли Чин Чи и Хань Цю Пао, и сообщили, что все 3 приглашены в Москву. Они выложили на стол изумленного директора цирка точную сумму штрафа за прерванный контракт и ушли вместе с Ньюлангом, не сказав ни слова. Протиснувшись в толпу, в метро, вместе с 2 маленькими бодрыми кантонцами, он с трудом понимал их язык и видел их всего 4 раза в жизни, но они стали ему ближе отца и матери, жены и сына. Ньюланг впервые в жизни сказал себе: «Теперь я счастлив». Спустя несколько ярких ноябрьских и декабрьских недель в Крыму, где их разместили в конфискованном княжеском дворце для совместного отдыха с колхозниками, профессорами, инженерами и уборщицами, они переехали в международное общежитие для политических эмигрантов. Им выделили комнату на 3, хорошую комнату, не считая слишком мягких европейских подушек, вызывавших у них легкое отвращение. Каждую неделю они получали деньги от международной помощи трудящимся, но сегодня посылка куда-то пропала. Чиновник за столом не понимал ни английского, ни французского, но понимал русский и немецкий. Поэтому Ньюланг вспомнил то немногое, что сохранилось в памяти из курса немецкого, и лаконично заявил: «Нет денег». Оторвавшись от журнала, еврейка тихо сказала своему спутнику: «Китаец говорит, как литовский еврей». «Простите», — спросил Ньюланг, робко приближаясь, «вы сейчас говорили не по-немецки?» «О, нет», — вежливо ответила женщина на сносном английском, «это идиш, язык еврейского народа». «Но язык Библии звучит иначе», — заявил Ньюланг. «Совершенно верно», — охотно и не без гордости подтвердила еврейка. «У нашего народа 2 языка». «У нашего тоже», — отозвался Ньюланг. «Литературный язык Вэньянь и народный язык Байхуа». «Как интересно. Впервые слышу. Пожалуйста, скажите, в какой степени...» Дверь открылась, и монотонный голос позвал: «Ханна Самойловна Билкес, Маркус Гедальевич Герцфельд. Простите, сказала Ханна Билкес. Нам пора в паспортный стол. Надеюсь, мы еще увидимся. В паспортном столе собралась очередь из нескольких человек, и им предложили пока присесть. Могли бы просто оставить нас снаружи, с неуместным пылом запротестовала Ханна. Снаружи или внутри, какая разница, сказал Маркус Герцфельд. Наконец, их документы были готовы. Ханна Самойловна Билкес родилась в 1905 году в Драгобыче, Польша, бывшая Австрия, писательница, без гражданства, не замужем, эмигрировала из Вены в октябре 1937 года. И Маркус Гедальевич Герцфельд родился в 1902 году в Кракове, Польша, бывшая Австрия, учитель средней школы, без гражданства, женат, эмигрировал из Вены в октябре 1937 года. «Выходит, вы галициец с Дикого Запада?» — пошутила Ханна, обернувшись через плечо. «Я полностью ручной. Ваша Франя уверяла меня в обратном». «Да, для жен мы всегда недостаточно ручные». Болтая и жестикулируя, они спустились по лестнице. На выходе неподвижно стоял Нью-Ланг. «Мне кажется, — тихо заметил Маркус Герцфельд, — китаец в вас влюбился». «Ну и правильно», — ответила Ханна с мечтательной самоиронией. «Было бы очень обидно, если бы было иначе». «Куда вы идете?» — вежливо спросил Нью-Ланг. «На Дмитровку. Вы тоже?» «Я тоже». «Там висит афиша еврейского театра», — сказала Ханна, близоруко прищурившись. «Почему вы не носите очки?» — упрекнул ее Маркус. «Из тщеславия», — быстро объяснила Ханна. «В Китае женщины столь же тщеславны?» — поинтересовался Маркус. «Никто не лишен тщеславия», — философски заметил Нью-Ланг. «Но лишь немногие готовы признавать это открыто, как мисс Ханна». Они остановились перед афишей. Нью-Ланг задал несколько удивительно профессиональных вопросов. «Вы разбираетесь лучше, чем мы», — удивился Маркус. «Я руководил театром в Шанхае», — скромно ответил Нью-Ланг. «Нам нужно сходить на это всем вместе», — с нетерпением сказала Ханна. «Это Шолом Алейхем, еврейский Марк Твен». Они дошли до квартиры Маркуса Герцфельда. «Наши имена вы уже знаете», — сказал он. «Можем мы тоже...» «Пожалуйста, зовите меня Нью-Ланг», — ответил его собеседник, с незаметным замешательством проглотив свою фамилию. «У большинства китайских имен очень красивое значение», — заметила Ханна. «У моего скромного имени значение простое — пастух». «Пастух?» — переспросил Маркус, который никогда не упускал возможности для насмешки. «Значит, я могу откланяться и передать мисс Ханну под вашу защиту». «Я думала, вы ставите рога только своей супруге», — засмеялась Ханна ему вслед. «Вы сейчас домой?» — спросил Нью-Ланг. «Мне еще нужно доехать на трамвае до издательства иностранной литературы. А мне в Институт Востока. Нам по пути». «Видите маленький отель в том переулке?» — спросила Ханна. «Я живу там, к вашему сведению». «Если вы позволите», — смутился Нью-Ланг, «вам же нужно мне многое рассказать», — порывисто, но деловито сказала Ханна. «Во-первых, про два языка. Во-вторых, про театр. В-третьих...» Подъехал трамвай. Он оказался, как обычно, переполнен, и Ханна постоянно жаловалась на это в свойственной белым варварам манере. Как ни странно, Нью-Ланга это не оттолкнуло, а позабавило. Они стояли посреди толпы и невольно смотрели друг на друга в упор. И лица казались бесконечно чужими. Нью-Ланг смотрел на ее густые брови и белую прядь в черных волосах, а Ханна заметила в раскосых китайских глазах нотку мягкого упрямства. И они уже не чувствовали удушливой тесноты. Мир казался шире, чем когда-либо.